Глава 84. Бой на заднем дворе. Из здания фабрики послышался какой-то шум. «Наверное, услышали выстрел», — предположила Диба. «Пошевеливаемся», — прикрикнул Джонс. «Надо попасть внутрь, прежде чем они окажутся здесь». Но не успели они добежать до середины двора, как дверь распахнулась. Один за другим, распространяя вокруг себя запах гари, тлена и смерти, шатаясь и спотыкаясь, из нее выскакивали смомби. Вместе с Лекторией и тремя Багдзя отряд Дибы был хоть и небольшая, но вполне боеспособная единица, но численность смомби превышала их по меньшей мере раза в два. Зловещие трупы, шатаясь и переваливаясь, двинулись на повстанцев. Из раскрытых ртов и ушей, из глаз клубами валил дым, будто внутри у них горела какая-то дрянь. Воинственно вращая нунчаками и боевыми дубинками, Багдзя выступили вперед. Долго не раздумывая, они отважно бросились на врага. На смомби посыпался град ударов. Багдзя ловко работали не только оружием, но и ногами. Но, несмотря на решительный отпор боевых мусорных баков, живые трупы, управляемые самим смогом, стойко отбивали удары и продолжали наступать. Вступил в рукопашную и Джонс, но на мертвых его электрические разряды не производили почти никакого впечатления. Скул во всю ширь размахивал своими огромными кулачищами, однако движения его были столь медленны, что даже не слишком быстрые смомби легко уклонялись от них. Диба держала нон-пушку на изготовку, но не решалась нажать на курок, поскольку ее друзья все время попадали в поле прицела. Смомби все решительнее теснили уже начинавших изнемогать повстанцев. Казалось, они вот-вот одержат победу и схватят Дибу и ее друзей. Тогда Хэмми сунул два пальца в рот, набрал полные легкие воздуха и свистнул. По крайней мере, так это выглядело со стороны, хотя Диба не услышала ни звука. Тут же в воздухе вокруг Хэмми замелькали едва заметные тени. «Призраки!» — вспомнила Диба. «Как же я про них забыла!» Призраки возникали в воздухе буквально ниоткуда, и теперь их, несомненно, было гораздо больше, чем на территории порта перед самой отправкой. Одеты они были пестро и разнообразно, кто в старинном камзоле, кто в модном еще пару лет назад костюме, и все как один были настроены весьма решительно и воинственно. Подняв руки со сжатыми кулаками, словно заправские боксеры, они бросились на ряды смомби в контратаку. «Но как они станут драться, если они бесплотные?» — воскликнула Диба. «Помнишь, я говорил, что призраки чужих тел ни у кого не отбирают?» — спросил Хэмми. «Но бывают и исключения. Если у кого-то отобрали тело, вернуть его будет только справедливо». Приблизившись вплотную к противнику и выбрав себе жертву, призрак делал мощный прыжок и с вытянутыми руками как бы нырял в тело противника. Тот на мгновение застывал на месте, и вдруг его начинало трясти, словно одержимого. То из груди, то из спины его, то и дело высовывалась сжатая в кулак призрачная рука и исчезала снова, продолжая тузить его изнутри. Беднягу смомби бросало из стороны в сторону, и он едва держался на ногах. «Вот оно что! Они там внутри бьются со смогом!» — догадалась Диба. «Они изгоняют его!» Она вспомнила, что в одной книжке читала, как из одержимого изгоняли бесов. Глаза Дибы разгорелись. Она представила себе, какая жестокая драка происходит в телах этих несчастных. Как мечется там, внутри каждого смомби, смог. О, это была жестокая битва, битва разумных химических соединений и призрачной духовной энергии. «Быстрее, быстрее!» — Джон торопливо подталкивал их к двери. Один из призраков, видимо, не выдержав напряжения борьбы, пулей вылетел из смомби и упал на землю, полупрозрачный и оцепенелый. Но остальные дрались отчаянно, и смога из своих жертв изгоняли успешно. Из ушей их, изо рта, из глаз мертвецов валил густой дым, и тела их сотрясались в страшных судорогах. «Дави их!» — кричал Хэмми. Он поднатужился, перевел правую руку в призрачное состояние и ухватился за хвост дыма, показавшийся из глаза ближайшего к нему живого трупа. Словно конец веревки, он намотал эту струю на призрачную руку, с силой рванув ее на себя, выдрал ее из тела бедняги и отшвырнул в сторону. Дым тут же легко рассеялся в воздухе. Последние устоявшие и немногочисленные смомби, заметив, что часть нападающих уже прорвалась к двери, принялись швырять в них камни и куски железа. «Пригнись! Ползком!» — приказал Джонс и по-пластунски пополз ко входу в здание. Диба присел на корточки, но вдруг услышала звон разбившегося стекла. Она обернулась. «Скул!» и без того был неповоротлив, а приседать или нагибаться он вообще не умел. Чем не великолепная мишень? Один из смомби, прицелившись, швырнул в него тяжеленную железяку и попал прямо в лицевой иллюминатор шлема. Стекло иллюминатора сразу покрылось паутиной трещин. Диба в ужасе смотрела, что будет дальше. А дальше не было ничего хорошего. «Скул!» — крикнула Бодей. «Скорей к каналу!» Но было уже поздно. Скул пошатнулся и прислонился к стене, а переднее стекло шлема разлетелось на куски. Из дыры, словно из прорванного водопровода, хлынула вода. Давление воды внутри скафандра упало, скул медленно согнулся пополам и съехал по стене на землю. Кожа водолазного костюма сморщилась, шлем свесился в сторону. Страшно было смотреть. Только что живой и полный сил скул лежал на земле, превратившись в пустую оболочку. Сквозь дыру разбитого шлема выскакивали небольшие рыбки и прыгали по мокрой земле, стараясь найти хоть какую-нибудь лужу. Рыбки были самые разные, и серебристого цвета размером с Дибину ладонь, и совсем крохотные, яркой и пестрой расцветки. Вот по земле, извиваясь, пополз угорь, за ним вывалился изнеможенно шевеля щупальцами небольшой осьминог, потом морской еж, несколько морских коньков. Они прыгали по земле, по асфальту, беспомощно разевая рты и дергая хвостами и щупальцами. «Скул!» — горестно крикнул Ободей. Он подбежал к товарищу и стал подбирать бедную живность, но рыбки выскальзывали из рук и снова падали на землю и отчаянно бились, не находя спасения. — Там морская вода! — снова закричал он, задыхаясь. — Скорее! Через головы Багдзя, привидений и смомби он принялся пригоршнями швырять погибающих морских животных, еще совсем недавно составлявших душу и сущность скула, в канал. Рыбки плюхались в спасительную воду чудесным выстрелом нон-пушки, превращенную в морскую, и исчезали в темной глубине. Диба и все остальные бросились помогать находчивому модельеру. Они спешили, как могли, но рыбок было много, и всех спасти, увы, было невозможно. Одни уже едва шевелились, другие лежали возле пустого и сморщенного водолазного костюма без движения. «Эх, добрая душа!» — проговорил Ободей, грустно глядя на неподвижного морского окунька. «Он ведь в жизни мухи не обидел. Подумать только! Эти существа столько лет собирали и ремонтировали скафандр, с таким трудом выбрались из моря, чтобы жить среди людей, и вдруг такое несчастье!» «Ну ладно, что теперь поделаешь? Все-таки больше половины того, что было с кулом, спасено, Ободей», — постарался успокоить его Джонс. «Ты, наверное, хотел бы устроить остальным достойные проводы. Но прости, у нас нет времени. Надо идти», — торопливо добавил он. Оставшиеся во власти смога смомби перестраивали ряды и готовились к очередной атаке. Ободей закусил губу и горестно кивнул. «Надо заблокировать за нами вход, чтобы никто не прорвался обратно», — высказала очевидную мысль Лектория. Многие призраки, захватившие мертвые тела, не знали, что делать дальше. Они что-то беззвучно кричали, рты с момби то и дело открывались. Хэмми мгновенно оценил ситуацию. Властно подняв руку, он выкрикнул какой-то приказ, услышанный только призраками. Они немедленно сомкнули ряды и удвоили ярость своих атак. «Багдзя!» — прохрипела Лектория. «Слушай боевую задачу! Не подпускать их к двери!» «Троих тут будет маловато. Нужно подкрепление», — сказал Хэми. Он помедлил несколько секунд. «Я, пожалуй, тоже останусь здесь», — заговорил он, поймав взгляд Дибы. «Моим ребятам нужен командир». «Нет, Хэми, пожалуйста, не надо», — взмолилась Диба. «Ты посмотри на них», — ответил он. Призраки совершали стремительные броски, врывались в плоть смомби, истощали силы смога изнутри, а потом также стремительно покидали тела мертвецов снова и снова, повторяя свои партизанские рейды. «Ты же видишь, они могут победить, но им нужно подкрепление. Без моей помощи им не справиться. А тебе надо идти. Я останусь и буду ждать тебя здесь. Увидимся, когда все кончится». Он улыбнулся так, словно нисколько не сомневался, что все скоро кончится, и победа будет за Дибой. Девочка не стала спорить, хоть ей и очень хотелось. Времени было в обрез, да и он был в конце концов прав. На прощание она крепко обняла этого странного мальчишку-полупризрака. «А теперь иди», — твердо сказал он, — «вам надо спешить». «Помнишь тот зомбик? Он обязательно предупредит зонталомастера, что мы уже здесь, так что не теряйте времени». «До встречи», — сказала Диба. «До скорой встречи». Она бросила на него прощальный взгляд и пошла к двери. За спиной в гранитные берега канала бились океанские волны. Отчаянно бились с мертвецами ее товарищи. И без движения лежали на мокром асфальте мертвые обитатели моря, которые еще недавно были сущностью одного из ее друзей. Диба вошла в дверь и погрузилась в прохладный сумрак фабрики Нетвердайбла.